Глава 25. Леди Грейс Лернер. День моей свадьбы стал самым большим моим кошмаром. Я до сих пор не могу поверить, что на руке у меня светится брачный браслет, и ведь даже мой возраст не помешал. 3 дня назад в город прибыл граф Иринга, личный помощник его королевского величества Вирена Борга VI. С приказом за подписью короля. Меня и Синтию вызвали в мэрию, зачитали приказ. Прямо там меня осмотрели 4 мага-стихийника и дали заключение о стабильности магических потоков. На подготовку к свадьбе дали 2 дня. Разумеется, я тут же кинулась к мэтру Рубусу. Старый, но неотмененный закон королевства? Король имеет право заключать брак от имени детей-сирот дворянского происхождения. Разрешение опекуна не требуется. Да Синтия не стала бы возражать королю, просто не посмела бы. Она вообще от таких новостей как-то притихла и скукожилась. «Леди Грейс, я не видел Грея уже неделю. Он отбыл в столицу. На вызов он не отвечает, возможно, находится вне доступа артефакта. Я не знаю, дорогая леди, что и думать. Мужайтесь. Но вам придется с этим смириться. И еще, поверьте, я не думаю, что все так плохо, как вам кажется. Грей не глупый человек. Возможно, первое время вам и будет нелегко, но с ним можно найти общий язык. И вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку и поддержку леди Кины. Леди Грейс, прошу вас, просто умоляю, не делайте глупостей». Похоже, мэтр Рубус был ошарашен не меньше меня. От беспомощности я проревела 2 дня. Прямо там, в кабинете мэра, на меня надели охранное кольцо. Оно, сволочь такая, не снималось. Никак. Безумная идея удалить его вместе с пальцем мелькала, да. Я не понимала, что происходит. Я точно знала, что Грей не тот человек, который мне нужен, совсем не тот. Быть при нем родовитой кобылой и постельной грелкой, украшенной брюликами, точно не моя мечта. Я успокаивалась, обещала себе сжить его сосвету, но потом снова ревела. На свадьбе я была в ученическом платье. Свадебное, заказанное Синтией, я разодрала в клочья. Другие надевать отказалась. Пообещала, что иначе меня поведут под венец голую. Я всегда была спокойной и рассудительной, но эта ситуация настолько выбила меня из колеи, что я переколотила в комнате все, что билось. Собственная беспомощность была так унизительна, что мужу, после того, как светящиеся браслеты впитались в кожу и сплелись в узоры на наших запястьях, я задала только один вопрос. Интересно, сколько лет каторги дают женам, убившим своих мужей? Пожалуй, ни одного человека в своей жизни я не ненавидела так, как его. Зачем? Зачем я понадобилась ему в жены? Даже Синтия теперь казалась мне милее. И этот мерзавец, для которого я просто инкубатор на ножках, мой муж. На всю жизнь. За его попытку поцеловать мне руку я отвесила ему оплеуху прямо при расфранченных гостях. От души отвесила. Села в коляску и уехала домой. Мне совершенно плевать, что там собрались гости и как они будут праздновать. Я не могла не подчиниться воле короля и сбежать, но воля короля касается только бракосочетания. Я не обязана ни по каким законам присутствовать на свадьбе. Графу Иринга, который пытался остановить меня, я ответила неподобающе резко и посоветовала выяснять отношения с моим мужем. Пусть хоть на дуэли дерутся, хоть вообще убьют друг друга. Исполнили волю короля? Прелестно. Больше я вам ничего не должна. Если этот моральный урод собирается спать со мной, я устрою скандалище на весь город. Я буду так орать, что мало не покажется. И мне плевать на репутацию и свою, и тем более его. Скотина такая. Магистр Грей Сильвер. А ведь так все хорошо начиналось. Ченс прислал письмо и посоветовал взять 3 дня выходных и заехать к нему, узнать новости. Кроме того, Им в исследованиях нужна была консультация хорошего огневика-практика. Я за 4 часа доскакал до портала, и еще через 2 был уже в лаборатории. Мы обсудили со старым зербом все, что его интересовало, и у меня осталось еще 2 выходных. Вечером мы сидели с Чензом и трепались о всяком разном. Король настаивал на его скорейшем браке, что его, Ченза, не сильно радовало. И тут Крамп меня дернул рассказать о Грейс и о том, что она отвергает мои попытки наладить отношения. Ченс заинтересовался, задавал вопросы. Мы оба не слышали, как вошел Его Величество. Он воспользовался коротким потайным ходом между своими покоями и покоями принца. Надо сказать, что выглядел он плохо. Я не видел короля уже несколько месяцев, и первое, что бросилось в глаза — его слабость. Он с трудом ходил, тряслись руки. Король был рад меня видеть и даже начал ставить Чензу в пример, что вот, мол, даже этот вертопрах остепенился и думает о свадьбе. «А ты, сынок, так и не порадовал меня внуками. Но ничего, ничего. А вот Грею я, пожалуй, смогу помочь». Визит Его Величества к сыну был недолг. Мы помолчали и не стали его обсуждать. Видно было, что королю недолго осталось. Не всегда даже магия может вылечить. От расстройства мы выпили, пожалуй, побольше, чем стоило. Утром меня в моем доме разбудил граф Иринга. Никогда не любил этого индюка, но то, что он привез мне в конверте, я не знал, радоваться или огорчаться. Приказ о браке. Сперва я даже растерялся. Потом решил, что стоит встретиться с королем и попросить об отмене. Но Иринга не дал мне такой возможности. Нет, я понимаю, что вдовушка баронесса Лэнса отказала Иринга из-за меня. Тогда наш с ней роман был в самом разгаре. С любовником я ее застукал только через 3 месяца. Граф прибыл с королевской гвардией и не дал мне даже шанса как-то уладить ситуацию. Меня практически под конвоем отвезли к порталу. Я успел только вызвать Ченза, но он не подошел к артефакту. Скорее всего, просто отсыпался с похмелья. А потом эта скотина Иринга просто наступил на мой артефакт и с гнусной улыбкой пообещал обязательно компенсировать стоимость. Я честно пытался поговорить с Грейс, но она зажала уши и не стала меня слушать. Я сообразил обратиться к Рубусу, но было поздно. Иринга запретил леди Синтии любые контакты для ее подопечной. Думаю, тут он перегнул палку и просто воспользовался ситуацией. Но не мог Его Величество отдавать таких распоряжений. Время оторвать графу голову у меня, разумеется, есть. Как формальный повод для дуэли, я выдвинул его попытку схватить мою жену за плечо, когда она решила уехать домой. Все это происходило на глазах у гостей и, разумеется, было мне только на руку. Королевский приказ был выполнен, а публичная пощечина не даст ему отвертеться. Мне даже все равно, какую дуэль он выберет. Я точно знаю, что размажу его хоть с оружием в руках, хоть магией. Но теперь я женат на девушке, которая меня ненавидит настолько, что вместо свадебного платья надела школьный балахон и отказывается со мной разговаривать.